1980-е. Страх. Хотя нет числа годам и часам, потраченным нормой на волнение по пустякам, в миг настоящей опасности она одна сохраняла спокойствие и хладнокровие. Ни слова ведь не сказала ни Маку, ни тете Элнер. Близкие знали только, что Норма отправилась на ежегодный осмотр. 2 недели она им ничего не говорила. В тот вечер после ужина, сложив посуду в посудомоечную машину и выключив свет в кухне, она подсела к Маку на диван в гостиной. «Мак, я уверена, что это чепуха, но у меня на маммограмме небольшое уплотнение, и доктор Халлинг хочет сделать биопсию». Мак почувствовал, как от лица отлила кровь. «Так что я съезжу в среду. Я всего день-другой там пробуду. Но ты не волнуйся, я приготовлю впрок, чтобы ты тут с голоду не помер, пока меня не будет». Мак наконец обрел голос. «Господи Иисусе, когда ты узнала?» 2 недели назад. «И 2 недели ты молчала? Ну, а чего тебя зря беспокоить? Я ей сейчас-то говорю лишь потому, что меня могут оставить в больнице на ночь, смотря что найдут. И я не хотела бы, чтобы ты пришел с работы и начал гадать, куда я запропастилась. Ты сказала тете Элнер и Линде? Она приедет? Нет. Я же говорю, нечего тут рассказывать, пока мы не узнаем, что это. Может, вообще пустяки? Как ты могла от меня скрыть? Что с тобой такое?» «Да ничего такого, дорогой. Просто не хотела тебя волновать, и все. Да я же твой муж, бог ты мой, кто же так делает? Да, кстати, знаешь, возможно, у меня рак». Он пожалел о своих словах в ту же секунду, как они вырвались. Однако Норма погладила его по голове, потрепала по плечу. «Да ну, милый, нет у меня рака. А вдруг? Шансы невелики. Даже если есть, это не конец света. Доктор сказал, стадия ранняя». «Так он думает, это рак?» «Нет, он имел в виду если. Если и есть небольшой шанс, то мы вовремя его отловили». Ночью Мак не мог заснуть. Около 3 встал и вышел во двор. По щекам его текли слезы. Не столько от того, что он был напуган, столько от того, что ее храбрость всегда трогала его до невозможности. Следующие несколько дней были настоящим адом. Мак хотел провести с ней всю оставшуюся жизнь. Хотел просыпаться каждый день и видеть ее, и радоваться, что она тут, что она такая. Она была его женой, его любовью, матерью его ребенка, но больше всего лучшим его другом. Он сидел в комнате для посетителей и, пока ждал результатов операции, размышлял о времени. Единственные вещи, которую нельзя остановить. В детстве сидишь на уроках и бесконечно ждешь звонка, а перемена проскочит, не заметишь. От рождественского вечера до утра немыслимо долго. А теперь, через несколько минут, врач объявит им вердикт. Через эти несколько минут его жизнь навсегда изменится. Или у них появится второй шанс. Сознают ли люди в белых халатах за дверью операционной, на что они смотрят? Или думают о скором обеде, тогда как от того, что они обнаружат, навсегда изменится чья-то жизнь? Ему хотелось на всю больницу крикнуть: «Это моя жена! Это вся моя жизнь! У вас в руках все мое будущее!» Он не выносил сидеть на пассажирском сиденье автомобиля, ненавидел летать на самолетах, поскольку там он ничего не контролировал, зависел от других. А теперь он зависит от этих людей в белых халатах. Да и поглядите на них. Сплошь молодняк. Куда подевались дородные медсестры и седовласые доктора, которых он помнил по прошлому посещению больницы, когда на свет появилась его дочь 31 год назад? И чему, черт побери, эта молодежь так радуется? Его бедная малышка может проснуться с одной грудью, и ей сообщат, что метастазы уже повсюду. что дело зашло слишком далеко. Почему, черт возьми, до сих пор не нашли лекарства от этой дряни? Зачем мы посылаем деньги по всему миру, тратим миллиарды на военный бюджет и на производство идиотских фильмов и телешоу? Люди умирают каждый день, а мы швыряем деньги на ветер. Почему их не отдают ученым, чтобы они изобрели средства? Странно это. Рак ведь зверствует так давно. У кого-то наверняка уже есть ответ. Да точно, просто остальным не говорят. Мак довел себя до белого коленя, пока дожидался врача. Мистер Уоррен, опухоль была явно доброкачественная. Да и результат из лаборатории на биопсию пришел отрицательный. Некоторое время ей придется... И тут же он повернулся к проходившему мимо другому врачу. «Привет, Дзюк, можешь добыть мне еще 2 билета на завтрашнюю игру?» Мак не слышал ответа Дзюка. Он был уже на улице. Внутри больницы все было холодным и стерильным, а здесь он мог вдохнуть полной грудью. Он почувствовал, что улыбается всем подряд, и в этот миг поклялся себе. С этого момента его жена будет получать все, что захочет. Потом ему пришлось напоминать себе об этой клятве. Когда год спустя Мак спросил, куда Норма хочет поехать на праздники, она сказала, «Вообще-то есть одно место, куда я умираю, хочу попасть, но ты вряд ли согласишься. Я всегда хотела побывать в Лас-Вегасе, послушать вживую концерт Уэйна Ньютона. Да он бы на Луну полетел, если бы она захотела».